И Павел очень четкую границу ложит. Правда, хотел бы сказать, ну, нельзя все сказать. Но я хочу сказать, что вот Священное Писание, хотя, допустим, заповеди закона Моисеева отменены, но в Христовом учении есть тоже заповеди. Вы со мной согласны с этим? Заповеди. Вы знаете, что такое заповеди? Это то, что я уже не могу выбирать, делать или не делать. Это заповедь. Это заповедь. Хотя Павел говорит так. Знаете, я все опять-таки не расшифровываю. 7 глава 1 Коринфянам. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Вот он ложит разницу. Это сказано как позволение, но не как повеление. То есть ты можешь этого и не делать, но я тебе советую вот так. Но ты можешь не делать так. Но вот так лучше. Или дальше пишет. Дальше. Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. А здесь уже нету других границ. Говорит, это я, Павел, помните, говорит, это я, говорит вам, Павел. А здесь говорит, это уже не я говорю. Это Господь говорит. Уже, пожалуйста, здесь не перебирайте. Или еще. Относительно девства. Я не имею повеления Господня, а даю совет. Опять-таки, я, Вадим и Духом Святым. Это не повеление Господне, но то я совет такой даю, что лучше, а что хуже. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы и эту сторону образца имели во внимании, но всегда стремились к лучшему. И Павел здесь говорит еще, это тоже 7 глава, здесь очень много написано в этой 7 главе. Значит, каждый, оставаясь в том звании, 20 стих, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если можешь делаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Я однажды, когда говорил на эту тему, вот знаете, я сказал, и я не жалею, что так сказал, что я говорю, вас введу из одного рабства в другое. Там было рабство греха, а здесь рабство Слова Божия. И ты только тогда свободный, когда нигде его не нарушаешь. Мы сегодня как говорим? А я не буду делать, я под благодатью. Я говорю, ты под грехом, а не под благодатью. Под благодатью не нарушают Слово Господне, его выполняют. И притом от сердца. Не от страха наказания, а от сердца. Так что проверь себя очень хорошо сегодня. Под благодатью или под законом. Хотя лучше быть законником, чем беззаконником. Согласны со мной? То уже лучше быть законником, чем беззаконником вообще. А самое лучшее – это под благодатью быть, чтобы, исполняя Слово Господне, имел радость от Его исполнения. Поэтому я уже немножко перейду на другую тему. Почему? Я хорошо понимаю, почему люди знают, что вот так нельзя, и делают. Давит кто-то. Кто-то заставляет, сознательно понимая, значит, делать то, что запрещает Священное Писание. И очень часто человек не понимает, а что ж это? А что за причина? Хотя чувствует. Потом я немножко другую тему возьму, другая тема. Египетские язвы в сердце. Она так называлась, полностью тема. Но я не ту полностью тему не вел, не эту. Я две соединяю в одну на сегодняшний день. Почему? Потому что сегодня один из братьев вспомнил про выход из Египта. И я, допустим, понял на основании этого, надо немножко зацепить эту тему, этот выход из Египта. И поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. Потому что если об этом забыть, у нас будут проблемы. И юноша, вы помните этого юноша, я у вас даже проводил этот пример, очень хотел знать, вот чувствовал, что что-то у него не то. Пришел к Иисусу и спрашивает, скажи, что не то. Это был не лицемер. Вы знаете, мы иногда вопросы задаем, чтобы показаться мудрыми очень. Нам не интересно, что будет. Но вот надо же задать вопрос, надо же показать себя, что эти вопросы, вопросы, вопросы, это лицемерие. Говорят, они говорят, делают вид, что хотят дать, а на самом деле это далеко нету. То этот юноша был не из тех. Почему? Написано, Господь послушал его и полюбил. А раз полюбил, значит, это было искренно. Это не было наружное, какой-то имидж себе создать. Вот, мол, какой я хороший. И Господь начал с чего? Он говорит, ну ты же заповеди знаешь. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Чти отца и мать. Он еще говорит, все соблю, даже отца и мать почитаю. Это, знаете, для детей отца и мать почитать, это не так-то просто. Он говорит, и эту даже соблю. И это была правда. И Христос тогда сказал ему, но раз так, то я тебе скажу, в чем твоя проблема. Я своими словами передаю, потому что в этом тексте, который я цитирую почти на память, нет ответа, позже уже Господь говорил. У него была надежда на его богатство. И Господь ему говорит так, это было больное место. Это то, что он не мог понимать, откуда что-то происходит. Откуда у меня вот это недовольство самим собой? Почему я не чувствую той полноценной радости и свободы? И Господь ему говорит, вот в чем проблема твоя. У тебя большое имение. Ты иди его продай и раздай нищим. И тогда приходи свободно, свободно за мной будешь следовать. Он когда это услышал, вы знаете, это был как гром среди ясного неба. Это был удар по самому больному месту. Он хотел слышать что, но когда услышал, то, знаете, сильно опечалился. Повернулся, и что он сделал? Вы думаете, поблагодарил Бога, в радости пошел всем рассказывать, наконец-то я перестал мучиться, знаю, что произошло со мною, знаю мое... Да ничего подобного. И я не думаю, что Господь сказал ему, иди под куст жителей в лес. Он сказал, оставь себе, что тебе надо, все остальное тебе не надо. Ты этого не живешь. Ты не съешь того, что у тебя есть. Ты не сносишь той одежды, которая у тебя есть. Ты не можешь жить сразу в нескольких домах. Зачем он тебе надо? Отдай другим, которых нету. Но у него настолько была сильная проблема, он повернулся и ушел. И уже дальше мы не знаем, что было дальше с ним. Обдумался он, пришел ли он назад, вполне возможно. Но Библия ничего об этом не говорит. Но отвечает самое главное. Узнал, но не мог принять. Отвернулся и ушел. Друзья мои, поэтому, когда в нашей жизни происходят какие-то проблемы, у меня ли, у вас ли, ищите, в чем причина, почему они пришли. Что Господь этим хочет сказать? Потом я открываю еще одно место Писания, постараюсь очень долго вас не задерживать, но что-то сказать. Вы знаете, выход Израиля из Египта. Там было не так просто все. Фараон не хотел отпускать. И сразу же предупредил Моисея, ты пойдешь, будешь говорить моим именем, но фараон не послушает. И чтобы ты не смущался, знай, что так будет, чтобы люди не смущались. Фараон не послушает. Он будет удерживать всеми способами. Он будет противиться. Я, когда специально исследовал, нашел, 7 раз Моисей говорил, отпусти народ, и 7 раз фараон говорил, не отпущу. Потом условия стал ставить, отпущу, но только не уходите, то слишком далеко, слишком святыми не будьте. Ну, так же часто, что же таким святым заделался? Да не будь ты таким святым, ты живи ты, как все люди. Это дьяволу и надо, будь под руками. Ты ходи себе в церковь, да будь у доме считайся христианином, но как только ты мне нужен будешь, я тебя использую. Ты же далеко не ушел от меня. Ты же далеко не ушел особенно. Всегда могу воспользоваться в любое время. И поэтому один говорит, ну ладно уже, я уже не буду делать. Идите, только далеко не уходите. Я хотел, чтобы вы очень далеко ушли. В добром смысле слова. В святой жизни перед Господом. Не уходите далеко. Это ненормально. Это не то, что надо. Это совет не от Господа, который приходит. Совет от лукавого. Не уходите далеко. Будьте вы как все люди. Что вам выделяться? И когда Господь видит в нашем сердце проблемы, Он допускает что-то, чтобы мы подумали, а почему-то я так реагирую вот на это? Что со мной происходит? Я читаю один из текстов Писания. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему, так говорит Господь, Бог еврею, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое. И на рабов моих, твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Дальше я не считаю, не хочу времени занимать. Вот до этого времени были язвы. Вы помните, там, значит, и жезлы у змеев превращались, и вода в кровь была переложена. Много что было один. А вот здесь Господь говорит, а теперь я язву в сердце твое пошлю. То есть удару по сердцу. Слушайте, что я читаю дальше. Не перечитывай, потому что иногда повторяется, что Господь говорил Моисею, а потом что было. Но одни и те же самые слова повторяют. Потом я немножко сокращу время. И слушайте. И вот как раз здесь слово веры, оно к нам относится. Кстати, я немножко делаю отступление. Когда я читаю выход Израиля из Египта, читаю Откровение Иоанна, я нахожу все в Откровении то, что было в Египте. Только уже в отношении всего мира. Там и град, там и язвы, там и тьма по всей земле. Вот вспомните, бегло вспомните. Почему я сегодня могу более подробно сказать? Я готовился специально. Я часто задаешь вопрос, а сам думаешь, а тебе, чтобы задали вопрос без подготовки, ты ответил бы сразу? Ну, конечно же, нет. Конечно, но когда ты уже готовишься, то смотришь тогда уже, потому я никогда не мучаю людей вопросами. Скажите мне или вспомните. Я понимаю, что я не вспомнил бы все сразу. Поэтому просто вот почитайте дома вот выход из Египта и откровение, вы найдете буквально один к одному. Хотя здесь два периода, выход из Египта, потом еще странствование в землю обетованную. В откровении там просто кончина отмечена мира, которая будет. Но тем не менее, там помните и саранча, и в откровении тоже 9 глава саранча вышла, которая мучила. Все один к одному, только маленькая немножко разница есть. Я на что обращаю внимание? Вот что интересно. Было слово веры, было сказано, вот будет так, град пошлю. Поэтому собирайте своих рабов и свои стада домой. Иначе град, а град был очень сильный. Говорю, такого града, писали, говорит, не было со дня основания земли, и Египта никто не знал такого града. Град пошел. И те, которые поверили, что они сделали? Они своих рабов забрали домой из стада. А кто не поверил, поломал все град, и деревья, и все. Все побил то, что могло плод принести. Все было побито. Спрашивают, вот интересно. Бог сказал, что пошел язвы в сердце, а взял, побил на полях все. Как тут понять еще? А очень просто. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вы поняли сам смысл? А почему они не отпускали, говорит, народ, фараон, прежде всего, говорит, да что мы их отпустим, они не работали нам. Они же нам города строят. Это бесплатная рабская сила. Как мы их отпустим? Вот что было самое главное. И Бог бьет по посевам, а попадает по сердцу. А почему? А это больное место. И вот теперь я думаю за себя, а вы думаете за себя. Вот почему вот это произошло, а у вас сердце не на месте. Потому что что-то было, сердце где-то вложено было не совсем туда, куда надо. Вот поэтому так и больно. Я так вот смотрю, если сердце апостола Павла Богу принадлежало, ему ничто не мешало служить Богу. Там у него конфликты, там недопонимание. Он идет к апостолам в Иерусалим, не знает, чем там кончится. Но вы нигде не найдете, что он плакал. Он говорит, братья, помолитесь. Не знаю, чем кончится. Вообще не знаю, что будет дальше. Нигде вы не найдете. Шли и производили радость, потому что сердце его не лежало в его авторитете. Оно не лежало там, где-то в другом месте. Оно Господу принадлежало. Конечно, ему неприятно было. Это само собой. Но на служение никак не повлияло. Я думаю, а почему на твое влияет? Я о себе говорю, я не о вас говорю, о ком-то. А почему? В чем дело? Ударил по чем-то, оказывается, по сердцу ударил. Поэтому давайте очень серьезно думать, когда что-то происходит. А почему это? И когда мы знаем, почему, легче жить. Знаем, от чего избавляться надо. А так ходишь и не знаешь, в чем причина. Мечешься, а что делать? И говорит, не знаю почему. Поэтому очень сегодня важно наблюдать нами за жизнью. Господи, а почему со мной так? Не надо винить других. Я, когда мне что-то не так, вот тут, я не ищу причин в других. Я говорю, что они будут сами отвечать. А вот ты почему разбитый? Вот почему до тебя достигло? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну, что неприятно, неприятно. Но почему оно разбивает? Значит, что-то не совсем так, как надо. Друзья мои, я очень хочу, чтобы мы обратили на это самое серьезное внимание. И читаю еще один текст Писания. Он тоже будет, это тоже будет последовательность язв. И в чем дело? Дело не в язвах, которые там на Египет какое-то влияние оказывали. Но я не хочу, чтобы я был уязвлен тем этим. Чтобы меня не достигло то, что других людей достигает. И вот я читаю еще одно интересное место. «И сказал Господь Моисею», исход 10 глава, «Войди к фараону, ибо я тяготил сердце его». Я пропускаю, не все буду читать. «А если ты не отпустишь народа моего», 4 стих читаю, «то я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли, так что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, домы всех египтян», и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, чего я боюсь? Когда я читаю Откровение, я нахожу там, там тоже саранча пошла, кстати. И восточный ветер нанес эту саранчу, вы помните? А западный, он сбросил свое время в море. Оно же имеет свое значение. И вот, если здесь саранча объела все, это было бедствие большое, это был удар по сердцу чем-то. То когда мы читаем Откровение Иоанна, вы там найдете, это 9 глава, что в этой саранче были человеческие лица. Вышел дым из кладезь, дым из большой печи, а из дыма вышла саранча. Она имела человеческие лица. Я очень боюсь оказаться саранчой. Знаете что? Сегодня разные дым учения. Сегодня разные помрачения разума. Люди хватаются за это. И что делают тогда? Они ж не понимая этого, навязывают другим это. И всю жизнь угашают. Саранча вышла. И вот Господь допускает этот дым до моего сердца и говорит, слушай, вот ты уже почти 40 лет верующий, а вот я погляжу, какие у тебя корни. Понимаете меня? И сердце начинает думать, переживать, а что в самом деле? А вдруг я чего-то не понимаю? А вдруг понимаю не так? Это ж по сердцу. Я вас не запутал своим мышлением? Потому что я понимаю, может быть, неожиданно что-то и трудно воспринимается. Вы знаете, что получается? Эта саранча объела все. Оставила одни рожны. Я когда-то помню, привожу один пример. Значит, решали вопрос одного брата. С нашей области, кстати, тут недалеко. Рядом с Барановичским районом. Ну и надо было как-то его вопрос решить. Ну и мы, значит, стали молиться. Я говорю, святого, слушай, я вот вижу видение, стоит как памятник Ленину с протянутой рукою. Я думаю, ну куда это видение пришить? Ну куда, куда его пришить, это видение? Памятник Ленину с протянутой, он всегда с протянутой рукой. Верной дорогой идет, товарищи. Думаю, что это за видение, как его понять? А другая сестра говорит, я, говорит, вижу улей с пчелами. Ну эти пчелы, они не привыкли приносить в улей мед, они привыкли брать с улья. Я сразу, хоп, все понял. Все понял. Конечно, это не к вашей церкви относится, чтобы вы не искали, что у вас это не у вас это было. И когда я поставил вопрос, взять его на содержание, как все равно лбом об стенку? Они не привыкли носить, они привыкли брать. Это стоит с протянутой рукой, ему работает. Я понял сразу, подумал, первый, думаю, ну что-то интересное заведение таким мне выдают. Говорит, памятник, как будто Ленина с протянутой рукой. Ну как это понять все? И после Господь говорит, поедешь, и я вложу слово мое в уста твои, и ничего не получится, потому что они не привыкли работать для других. Вы меня слышите хорошо? Привыкли брать и ничего не давать. А это ж ненормально. Я не знаю, как вы рассуждаете сегодня. Я не знаю, как вы думаете. У нас сегодня вообще-то, я думаю, ты не разгонишь что-то, что-то дать и так далее, и так далее. Но чем не мне это так? Я ж не имею в виду только деньги. Я имею в виду часть времени. Я имею в виду часть своего здоровья. Вы знаете, у Библии есть такая жертва, когда мы читаем 5 главу книги Левит, там очень три жертвы такие отмечены. Жертва за грех, жертва благодарности и посреди стоит жертва повинности. Так вот, жертва повинности – это жертва за грехи неведения народа, которые делали и не думали, что это грех. А перед Богом грех есть грех. Это мы думаем, что я не знал, значит, и греха нету. А на самом деле это неправда. Знал ты или не знал, какая разница? Но если ты делал грех, то грех. И потом придет время, надо будет рассчитываться. Я понимаю, что речь не идет о том, что погибнешь, ты не знал. Но Бог будет судиться. А вы хотите, чтобы Бог с вами судился? Я, например, не хочу. Спасение хочу иметь. Если это уже так надо, пусть это будет так. Но я хочу по-другому, хочу узнать, где я неправ и покаяться. Зачем мне, чтобы Бог отсуживал болезнями, проблемами, еще чем-то? Вы помните место Писания? Кто не знал и делал, то что будет ему? Бит будет. А кто знал и делал то, что не будет бит?